Глава 15. Я до того была изумлена, что просто открыла дверь. Он хотел что-то сказать, но замер с открытым ртом, оглядывая меня. Потом сжал зубы. «Помешал?» — спросил хмуро. «Ну, я мылась. Одна?» Я непонимающе захлопала глазами, а потом снова дошло. Зло выдохнуло. «Представь себе. Странно, что ты думаешь обо мне хуже, чем я есть. Я вроде бы поводов не давала. Каждый день парней не меняют, домой не вожу». Вадим продолжал хмуро на меня смотреть. «Зачем ты пришел?» – тряхнула я мокрыми волосами. Он вздохнул, опуская голову. «Я не знаю», – поднял на меня взгляд. «Я, черт возьми, реально не знаю, что тут делаю». Он сделал шаг вперед, заставляя меня отступить. Захлопнул дверь. Я молчала, просто не знала, что говорить. Какой-то дурдом творится в моей жизни последнее время. Что между нами происходит? Вадим продолжал на меня смотреть. Я пытаюсь выкинуть тебя из головы, но каждый раз, когда вижу, меня как будто отшибает часть мозга. Я действую на инстинктах, сам не понимая, что творю и говорю. Я ведь знал, что ты не стала бы с ним спать. И все равно. Он замолчал, разглядывая меня. А я вдруг подумала, что все-таки была права. И его посещают те же мысли. Когда просто вышвыриваешь человека из жизни, ты не избавляешься от него. И рано или поздно он вернется обратно. Неважно даже физически, как это случилось с Вадимом, или ментально, как вышло у Кирилла, когда он сравнил меня с той девушкой, которую любил. В жизни все слишком сложно, а в чувствах сам черт ногу сломит. И я, честно говоря, устала думать об этом. Я подалась вперед, притянула Вадима за шею, заставив нагнуться ко мне, и поцеловала. Он этого не ожидал, даже не ответил сразу. Но потом прижал к себе и углубил поцелуй, отчего тут же повысился градус накала между нами. Я целовала его, стараясь не думать, зачем это делаю, и правильно ли это решение, что будет потом. Просто отдаться моменту, пусть ненадолго. Попытаться почувствовать, действительно ли осталось что-то между нами еще, или я просто выдумываю. Руки Вадима скользнули вниз, сжали бедра ниже полотенца, я рвано выдохнула ему в рот, чувствуя возбуждение. Я не хотела останавливаться. Потянулась пальцами к пуговицам на его рубашке и стала их расстегивать, продолжая его целовать. Вадим стянул с меня полотенце, оно оказалось на полу, мы прошлись прямо по нему, двигая в комнату. Следом упала рубашка, брюки. Я оглядела сильное, крепкое тело Вадима и подумала, что он очень красив. Совсем не похож на того парня, с которым я встречалась. Но тогда он тоже был для меня лучшим, самым красивым, самым интересным, самым сексуальным. Значит, дело все же не во внешности, что-то другое является для человека центром его оценок. Я снова потянулась к Вадиму, он ответил, уложил меня на кровать, нависая сверху. Я схватилась за его плечи, поймала серьезный взгляд. Чуть не ляпнула. Странно, правда? Но вместо этого поцеловала, прижимая к себе, чтобы не было ни одного миллиметра между нами. Страсть сделала свое дело. Она убрала мысли, оставила только эмоции, которые били через край, унося меня в пучину удовольствия, которого я, если уж честно, не испытывала очень давно. И все-таки, когда все кончилось, когда Вадим лег рядом со мной, я снова подумала: невозможно странно. Я и Вадим занимались сексом. Это было необычно. Повернула к нему голову, встретилась с тем же серьезным взглядом, улыбнулась неловко. Вадим нахмурился. «Очуметь», — высказался, качая головой. Потер руками лицо, я потянула на себя одеяло и накрылась. Вадим натянул трусы и брюки, а потом сел рядом со мной. Посмотрел на меня, потом отвернулся и уставился в стену. «Скажи хоть что-нибудь», — не выдержал я. Он так молчит, как будто не сексом со мной занимался, а на части резал все это время, чтобы потом избавиться от трупа. «Все было настолько плохо?» «Нет». Он все-таки улыбнулся. Это было здорово. Хотя немного странно. Это же мы с тобой? Я кивнула. Да, было странно. Моментами. То казалось, что время слишком нас изменило, и мы встретились как будто впервые. А потом быстрый взгляд, движение, поцелуй. И пронзило в сердце острота сознания, что это оттуда, из нашей жизни, из нашего прошлого. Так он целовал меня. Так я чувствовала его поцелуй, и это не изменилось среди изменившегося всего остального. Он ведь также целовал других, но это было не то, совсем не то, потому что важны обе составляющие. потому что такое возможно было только у нас с ним, сколько бы женщин он ни целовал. «Даже не знаю, что сказать», — продолжил Вадим. «Я не ожидал, что мы». «Но ты ведь приехал», — перебила я, «потому что не хотел, чтобы я переспала с другим». «С Карташовым», — уточнил Вадим. «Он тебе не пара, Ирина, он...» «Я знаю». Вадим нахмурился, я пожала плечами. «Я не собиралась с ним спать, и он это знал. Мы обо всем договорились, правда?» Вадим кивнул. «Извини, что обидел тебя в галерее. Я не имел на это права». «Переживу». Повисло молчание, и я решилась, пока еще страх не заставил дать заднюю. «Может, останешься на ночь?» Он посмотрел на меня и сразу отвернулся. О чем-то задумался. «Сегодня никак не могу, Ирин», — сказал через минуту. «Рано утром мне надо ехать в Москву». «Ясно. Ладно». Он кивнул, поднял рубашку и стал одеваться. Я перебирала в голове, о чем еще можно сказать, и не находила слов. Наверное, нужно время, чтобы осмыслить происходящее и понять, как действовать дальше. «Ты надолго в Москву?» «Нет, на пару дней». «Хорошо, тогда будем на связи?» Вадим снова нахмурился. Но потом кивнул, я встала, держа одеяло, и пошла провожать. В дверях мы снова замерли в явной неловкости. Я улыбнулась. Вадим погладил меня по щеке, потом поцеловал в лоб и ушел, сказав на прощание. «Пока». Я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Ох, что это сейчас было? Что все это значит? Слишком все смутно. Но, блин, какой же улетный был секс. Даже не верится, что кто-то постоянно этим занимается. Какой кайф! Я, оказывается, так много теряла все эти годы, отказываясь от отношений с парнями. Сколько у меня вообще секса не было? Даже вспоминать не хочется. Удивительно, что все из-за того же Вадима. Точнее, из-за наших с ним отношений. Ведь сама мысль о новом романе пугала по многим причинам. Вдруг не получится, не полюблю, буду сравнивать. Да и как вообще можно кого-то другого любить? А если опять будет больно? А сколько мы выдержим? А возможно ли вообще это долго и счастливо, может, только для избранных? И было еще много мыслей, которые со временем хоть и улеглись в голове, подсознательно мешали двигаться дальше все эти годы. И вот мы снова встретились с Вадимом. Да, это было странно, но он ведь прав, нас тянет друг к другу. Может, это второй шанс, кто знает. Мы изменились, и, возможно, так для нас обоих лучше. Была уверена, что еще долго буду лежать, вспоминая, думая о случившемся. Но в итоге почти сразу вырубилась. Видимо, сказался насыщенный день. Насыщенный, прямо скажем, без меры. Особенно его окончание. Разбудил меня звонок на мобильный. Я нащупала телефон, не желая просыпаться, но появившаяся в голове мысль, что это Вадим, заставила резко сесть на постели. Я заморгала, стряхивая сон, и уставилась на экран. Это был не Вадим. Кирилл Карташов светилась на экране. Так, это даже странно что-то. «Слушаю», — сняла я трубку. «Разбудил? Извини». Кирилл не стал слушать моего ответа. «Просто хотел предупредить, что сегодня можешь не выходить на работу». «Почему?» Он вздохнул. Алена вчера ночью выпала из окна. «Что?» Я вскочила на кровати, подвернув ногу, рухнула обратно, сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. «Как это? Что с ней?» «Жива, слава богу, по чистой случайности. Я собирался ночевать в городской квартире, но потом передумал и поехал туда. Нашел Алену под окнами. Кустарник смягчил падение, но все равно ситуация критическая. Если бы я не появился, скорее всего, до утра она бы не дожила. Дома кроме нее никого не было». Я кивала, слабо понимая, что происходит. Но на последних словах в кончиках пальцев заколола. «Привидение», – прошептала я, вовсе не пытаясь донести эту мысль до Кирилла. Просто от шока не могла молчать. «Привидение?» – услышала его недоуменный голос. «Алена Дмитриевна говорила, что она видит привидение». «Ирина, это глупости, поверь мне», – отмахнулся Кирилл. «Бредни старой девы, которая не может жить без внимания со стороны окружающих. Кроме нее, сама понимаешь, привидений никто никогда не видел». «Но что произошло? Как она могла выпасть из окна?» Она была в своей комнате. Предположительно, оступилась, стоя открытого окна. «Может, мне приехать в больницу?» «Это ни к чему, правда. Она без сознания, тут и без того дурдом. Вряд ли ты поможешь». «Хорошо», — согласилась я. «Если можно, держи меня в курсе ее состояния. И в какой она больнице?» «На Дергаевской. Если будут изменения, я сообщу. Пока, Ирина». «Пока». Я положила телефон рядом с собой и уставилась в стену. «Ну просто очуметь, что происходит. Как могла Савицкая выпасть из окна? Почему оно вообще было открыто ночью, уже сентябрь, в это время не жарко? И, конечно, главный вопрос – это привидение. Мать в цветастом платье, зовущая к себе дочь. Алена Дмитриевна расценивала это как плохой знак и следом выпала из окна. Если бы не кустарник и не приезд Кирилла, она однозначно была бы мертва. По желудку пробежал холодок. Разве не странно, что именно в эту ночь никого не было дома? Кирилл, уехавший на выставку, собиравшийся заночевать в городе. Ольга, вдруг вернувшаяся к жизни, отправившаяся с ночевкой в спа-отель. Привидение, которое именно сейчас стало выказывать тревожные знаки и звать Савицкую за собой. Да как-то слишком подозрительно. Я набрала ветра. Он должен или развеять мои сомнения, или подтвердить, что это не просто нервные домыслы. Он снял трубку почти сразу. Я сбивчиво поведала о случившемся. Немного помолчав, ветер заметил. Звучит так себе. Я недалеко от твоего дома, могу зайти. Давай, согласилась я и отправилась в ванную. Саша появился минут через 10. Я успела сварить кофе. Ну что скажешь? Спросила, когда он разместился на стуле и начал крутить самокрутку. Скажу, что похоже на попытку убийства. Ну, слава богу, выпалила я и тут же пояснила. Я уже думала, что схожу с ума. Но как это возможно? Я имею в виду привидение. Что это вообще такое? Ну, Саша покачал головой, проводя языком по бумажке и склеивая ее таким образом. Если исходить из того, что мы не верим в мистику, но верим глазам Савицкой, привидение – это человек. Я вздернула брови, наблюдая, как он прикуривает. «Хочешь сказать, что кто-то просто прикидывался привидением? Но какой в этом смысл и кто это может быть?» «Если Савицкая видела мать, то, скорее всего, это женщина. Если эта женщина была в доме, значит, имеет возможность туда пробраться, что, замечу, не так-то просто. Или...» Он выдохнул дым и сделал глоток кофе. «Она там живет». Я открыла в изумлении рот. «Ольга?» Это первое, что приходит на ум. Полагаю, что в ее возможностях сыграть мать, если использовать грим и ночное время. «О, Боже!» – прошептал я, качая головой, откидываясь на спинку стула. «Ты знаешь, они ведь очень похожи. Я видела фотографии их матери. Савицкая показывала мне семейные альбомы. Но зачем ей это делать?» Саша пожал плечами. «Не буду оригинальным, если скажу, что все упирается в деньги». «Деньги? Но ведь Ольга и так богата». «Во-первых, богата по твоим меркам. Во-вторых, ты же сама говорила, она подарила свою долю в компании мужу, а он не особенно-то пышет чувствами к ней. Если они разведутся, фирма останется у него. Плюс он имеет право на половину имущества. Это только мои предположения, Ирен, из того, что я знаю о ситуации. Все это надо уточнять и проверять. Ты займешься этим?» Ветер вздохнул, туша окурок. «А у меня есть шанс отказаться?» «Нет, конечно. Я помню, что ты завален работой, но я постараюсь найти что-нибудь. А тебе лучше туда не лезть. Если это действительно попытка убийства, ты можешь оказаться в опасности. Человек, решившийся на убийство раз, делает это снова. И с каждым разом оно будет даваться ему все легче. Не хочу, чтобы ты попала под раздачу». Я кивнула и принялась пить кофе. Как можно остаться в стороне, когда случилось такое? Когда у нас такие подозрения насчет Ольги? А если она решит закончить начатое? Если проберется в больницу и убьет Алену Дмитриевну? Я повела плечами, пытаясь отвлечься от возникшей перед глазами картины. «Как твои дела в целом?» – спросил ветер. Я пожала плечами. «Оказывается, когда с другими людьми столько всего происходит, а ты в этом участвуешь, собственные проблемы и переживания отходят на второй план». «Да все нормально. Ты просто так спрашиваешь?» – сощурилась я на его внимательный взгляд. Ветер смешался, взял чашку и начал пить, больше на меня не глядя. «Нет, ну что это такое вообще?» «Что происходит, ветер?» – нахмурилась я. Он вздохнул. Отставив чашку, достал телефон, что-то там начал искать. Я терпеливо ждала. «Просто не пойму, в курсе ты или нет, и как тебе вообще эта новость?» Я с недоумением взяла телефон и уставилась на экран. Новость была от сегодняшнего утра. На фотографии Вадима вчерашняя блондинка, а ниже заголовок. «Главный холостяк нашего города женится на дочери мэра». Я мотнула головой и прочитала статью по диагонали, потому что никак не могла заставить себя сосредоточиться и не отвлекаться на несущуюся на меня лавину. Вадим Черненко и Анна Старкова решили пожениться. Роман длился несколько месяцев. Предложение в Париже. Свадьба назначена на середину декабря. Я перестала дышать. Просто не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Губы предательски задрожали, как и руки. Я отложила телефон. Я на секунду выплела на последней капле воздуха, оставшейся в легких, и позорно сбежала в ванную. Задвижка подалась третьего раза, я открыла кран и уставилась на свое отражение, держась за раковину. Как же так? Как он может жениться на другой, когда сегодня ночью мы были вместе? Когда он сам говорил, что не мог выкинуть меня из головы, что его тянет ко мне помимо его воли. Он же приревновал меня к Карташову. Иначе с чего все эти нелепые предъявы на выставке? Он же бросил свою девушку, приехал ко мне. Что же это было? Все это было не по-настоящему? Просто ложь? Как? Почему? Зачем?